Кнехт слушал его с неослабным дружеским вниманием. «Дорогой друг», — сказал он спокойно, — «как живо напомнили мне твои слова наши школьные годы и тогдашнюю твою критику и боевой задор. Только сегодня роль у меня не та, что тогда. Не моя задача сегодня защищать от твоих нападок орден и провинцию, и я рад, что эта трудная задача, отнявшая у меня уже столько сил, на сей раз меня не касается. Именно на такие великолепные атаки, как эта, в которую ты сейчас снова бросился, отвечать трудновато. Ты говоришь, например, о людях, живущих там, в миру, настоящей жизнью и делающих настоящее дело. Это звучит очень категорично, красиво и искренно, чуть ли не как аксиома. И чтобы поспорить с этим, пришлось бы стать прям-таки невежливым и напомнить оратору, что ведь его собственное настоящее дело отчасти состоит в том, чтобы трудиться в комиссии на благо Касталии и ради ее сохранности. Но пока шутки в сторону. Судя по твоим словам и их тону, твое сердце все еще полно ненависти и одновременно отчаянной любви к нам, полно зависти и тоски. Мы для тебя трусы, паразиты или играющие в игрушки дети, но бывало, что ты видел в нас и вечно безмятежных богов. Одно, во всяком случае, вправе я, думается, заключить из твоих слов. В твоей печали, твоей беде, или как там это назвать, Касталия, пожалуй, не виновата. Причина тут, видимо, какая-то другая. Если бы виною были мы, касталийцы, твои упреки нам и твои доводы против нас наверняка были бы сегодня все те же, что и в дискуссиях времен нашего отрочества. В дальнейших беседах ты расскажешь мне больше. Я не сомневаюсь, что мы найдем способ сделать тебя счастливее и бодрее, или хотя бы твое отношение к Касталии более свободным и более приятным. Насколько я пока могу судить, твое отношение к нам и Касталии, а тем самым и к твоим собственным юным и школьным годам, ложно, скованно, сентиментально. Ты разделил собственную душу на касталийскую и мирскую половины и непомерно мучишься из-за вещей, за которые ты совсем не в ответе. А к другим вещам, ответственность за которые несешь сам, ты относишься, может быть, чересчур легкомысленно. Подозреваю, что ты уже долгое время не упражняешься в медитации. Верно ведь?